до смерти ему далеко. Плетюганов бы, может, заработал трошки, а убивать его бы не стали. Но я, конечно, не затем к вам заехал. Мишка поправил на груди часовую цепку, потупился. Я затем приехал, чтобы проведать Евдокию Пантелеевну. Жалко мне страшно, что она тоже в отступе. Но и вам, тетенька, как вы ее родная мамаша, скажу. А скажу я так. Я об ней давно страдаю, но за раз нам дюже некогда по девкам страдать. Мы воюем с контрой и побиваем ее беспощадно. А как только вовзят прикончим ее, установится мирная советская власть по всему свету, тогда я, тетенька, буду к вам сватов засылать за вашу Евдокию. Не время об этом гутарить. Нет, время. Мишка нахмурился, упрямая складка легла у него промеж бровей. Свататься не время, а гутарить об этом можно. И мне другую время для этого не выбирать. Нынче я тут, а завтра меня, может, за Донец пошлют. Поэтому я вам делаю упреждение. Евдокию, дуриком, ни за кого не отдавайте, а то вам плохо будет. Уж ежели из моей части придет письмо, что я убитый, тогда просватывайте, а за раз нельзя, потому что промеж нас с ней любовь. Гостинцу я ей не привез, негде его взять, гостинц-то. А ежели вам что из буржуйского купецкого имения надо, говорите, за раз пойду и приволоку. Упаси бог, сроду чужим не пользовались. Ну, это как хотите. Поклон от меня низкий передайте Евдокии Пантелеевне, ежели вы вперед меня ее увидите. А затем прощевайте и, пожалуйста, тетенька, не забудьте моих слов. Ильинична, не отвечая, пошла в хату, а Мишка сел на коня, поехал к хуторскому плацу. На ночь в хутор сошли с горы красноармейцы. Оживленные голоса их звучали по проулкам. Трое, направлявшиеся с ручным пулеметом в заставу к Дону, опросили Мишку, проверили документы. Против хотенки Семена Чугуна встретил еще четырех. Двое из них везли на фурманке овес, а двое вместе с чахоточной жонкой Чугуна несли ножную машину и мешок с мукой. Чугуниха узнала Мишку, поздоровалась. «Че это ты тянешь, тетка?» — поинтересовался Мишка. «А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим. Несем ей буржуйскую машину и муку», — бойко скороговоркой ответил один из красноармейцев. Мишка зажег подряд 7 домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам Мохову и Отепину Цаце, попу Виссариону, благочинному отцу Панкратию и еще 3 зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора. Выехал на бугор, повернул коня. Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба, искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстрину Дона, то не спадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строение. С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес с пожарища черные, углисто сверкающие хлопья. Книга 4. Четвертую книгу эпопеи «Тихий Дон» Шолохов писал с 1931 по 1940 год. Первоначально писатель предполагал завершить роман значительно раньше. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» летом 1934 года он говорил: «Последнее время я почти одновременно работал над 4-й книгой «Тихого Дона» и 2-й книгой «Поднятой Целины». Работа над ними уже почти закончена. Это, естественно, не означает, что я могу сейчас же сдать оба романа в печать. Отнюдь нет. Отложив на время «Поднятую Целину», в настоящее время я засел за окончательную отшлифовку «Тихого Дона». «Комсомольская правда», 29 июня 1934 года, номер 150. В начале 1935